Выходя, Магесса уже точно знала, кого она возьмет в свой отряд. Двое, часть 15. Еще раз обращаюсь к читателям. Это другой мир. Здесь нет и не было ни уважения к его обитателям, здесь нет детской порнографии, здесь нет описания секса с несовершеннолетними, здесь нет педофилии. Очень прошу читателей не вносить правки сообразно своему понятию правильности. Простите, накипело. Ох, Лос, наконец, я избавилась от этой мерзости. Леди Кайлири обрезгливо отпихнула от себя новорожденного, едва удерживаясь, чтобы не вышвырнуть его в коридор. Глупый и никчемный муж умудрился нагадить напоследок, зачав сына. В глубине души Гранд-леди все же надеялась на рождение дочери, и с той можно было воспитать преданную дочь. А зачем ей это? У истинных элитири на 9 мальчиков рождалась всего одна девочка, но все же хотя о чем говорить, его отец не смог зачать дочь, и сын недалеко ушел от него. Хорошо, что она избавилась от ненужного довеска к дому. Кайлирисон. Как прекрасно звучит его новое имя. Гранд-леди покатала на языке название и поморщилась. Ребенок кричал, и раздражало это неимоверно. Кайлирия поманила к себе служанку и приказала отдать новорожденного стражнику. Отнеси его в нижние пещеры, если до завтра не сдохнет, принесу его в жертву Лос. Стражник поклонился, брезгливо взял малыша за ноги и небрежно помахивая направился к выходу. Он успел только углубиться в дальние коридоры, когда позади воина возникла тень, раздался глухой удар, и стражник рухнул на пол. Дроу отбросил в сторону камень, подхватил ребенка, не позволив ему упасть, и скользнул в боковой коридор. Там его уже ждали двое воинов. Что нам делать? Унесите стражника в нижние пещеры, к хищникам. От него не должно ничего остаться. Передайте всем, уходим сегодня после ночного сигнала. Принято. Дроу передал ребенка молчаливой женщине и подтолкнул ее дальше. Идем, Лайрия, и накорми его, чтобы не кричал. Уже. И действительно, малыш уже довольно чмокал питательным молоком. Мы уйдем? Да, как я говорил. Детадиан, ты уверен, что супруга твоего лорда примет нас? Нет, но ты можешь остаться. Нет, покачала головой Лайрия. Мне нечего делать здесь. Я лишняя, как и ты. Ты леди, возразил Детадиан. Я самая последняя среди литти, ниже меня только мужчины. Прости, я не хотела оскорбить тебя, но оскорбила. Да, ты же понимаешь, что если мы уйдем, ты потеряешь все. Там, куда мы собрались, ты не будешь госпожой. Буду, усмехнулась Лайрия. Пусть не для тебя, но я найду своего мужчину. Что ж, это твой выбор. Но после не обвиняй нас в своих бедах. Я, леди, здесь, кивнул Детадиан. Но там ты станешь всего лишь женщиной из рода Дроу. И довольно, нужно собираться, а не спорить с тобой. На миг его посетила мысль, что ребенок может быть в опасности, но потом он вспомнил, что Лайрия не знает выхода из этих коридоров, а если попытается уйти, он всегда найдет, если не ее, то ребенка. Кровная связь с сыном брата поможет. Детадиан развернулся, скрываясь в коридорах. Нужно предупредить Киндроса, что они уходят. Он до сих пор не верил, что этот красивый Дроу, истинный элитери, стал его любовником. Подарил капельку любви ему, нерожденному. Стражник, дежуривший у одного из выходов, уже извелся, ему передали, что исход назначен на сегодня, а назначенное время уже давно прошло. Но вот из тьмы коридоров выскользнул первый из беглецов. Все готово? Да, стражник кивнул на подготовленный заряд, крохотный, но его достаточно, чтобы завалить выход. Утром найдут обвал, доложат Гранд-леди, а погибшего под камнями стражника искать никто не будет. К тому времени они будут далеко от родных пещер. Уходим, бросил Детадиан, спускаясь по склону горы. За ним двигались остальные, сгибаясь под тяжестью ноши. Дроу не были глупцами и уходили не с пустыми руками. Когда они найдут своего лорда, им будет что предложить его госпоже и супруге. Детадиан был уверен, она не устоит, увидев россыпи драгоценных камней чистейшей воды. 15 мужчин и одна женщина ступили на мостовую города Арвент ранним утром и расположились прямо у дома с гербом. Детадиан успел узнать, что именно здесь находится градоначальник, и он точно знает, кто взял супругам их лорда. Так появившегося поутру почтенного мэра ожидала весьма живописная картина, группа дроу и леди с младенцем на руках. Не успел мэр предпринять хоть что-то, а он уже готов бы бежать за стражей, несмотря на свои почтенные годы, как к нему устремился один из темных эльфов. «Приветствую тебя, почтенный», — вежливо проговорил Детадиан. «Мы дети рода лорда Феллона. Его взяла супругом человеческая самк-женщина. Где мы можем найти нашего лорда и его госпожу? Ай-яй-ах, да, засуетился мэр. Дочь барона де Тури, вам нужно к нему в поместье, он вам точно скажет, где его дочь. Вы позволите, я дам вам сопровождающих? Да, чудесно. И очень скоро всех дроу разместили на нескольких повозках и отправили к барону де Тури, а мэр, избавившись от опасных гостей, остался довольно потирать руки. Он хорошо знал, какие слухи ходили о своенравной дочери барона и совершенно не собирался принимать на себя ответственность за появление дроу в их тихом городке. Нет, пускай они отправляются подальше, туда, где служит эта девица. Рисса в это время совершенно не подозревала о надвигающемся катаклизме, если его можно так назвать, а занималась подготовкой к опасной экспедиции к пустоши. Из донесений, ежедневно поступающих ей, а Магессу назначили старшей над отрядом, стало известно, что время у них еще есть, но очень мало. Ирисса потребовала, чтобы ей предоставили в полное распоряжение все и всех, начиная с Любомира, как бы ни возражали заинтересованные лица. Тут Ирисса была непреклонна, раз дело поручено именно ей, то она сама будет набирать людей в свой отряд, и не людей тоже, Ара она уже позвала, а муж и так не собирался оставаться. «Что?» – возмущенно говорила Магесса, рассматривая то, что приготовил для нее интендант. «Вы хотите сказать, что мне хватит двух щитов и одного лекарского амулета на всех, а может, вы сами возглавите этот отряд и выгоните с нашей земли тварей?» «Нет, а что так, вы же великий маг, архимаг высшей категории, вам же хватит и этого, всего лишь прикрыть всех щитами, чтобы не путались под ногами. А потом, раз и твари изгнаны, а прокол закрыт, и прореха в мироздании заштопана на века, а лекарским амулетом вы свой насморк вылечите, остальным-то он вовсе не понадобится». «Что? Как нет? Почему? Не ваша специализация, понятно, а если не ваша, значит, будьте добры выдать мне все по списку. Но, а если считаете мои требования чрезмерными, напишите жалобу лично его величеству. Он точно вас поймет и поддержит, ведь вы так стараетесь сохранить его земли и имущество». «Я, вы», — передразнила Рисса. «Ну, что, будем работать или мне уйти? Я не имею права», — выпрямился интендант, но договорить не успел, потому что стервозной Магессы рядом уже не было. Зато она была в кабинете градоначальника, распахнув двери мощной силовой волной. Господин Иллис едва успел уберечь бумаги от падения, когда перед ним возникла взбешенная Магесса. «Уважаемый», — ласково проговорила она, и у Иллиса мурашки пробежали по телу, когда он увидел полыхающее в глазах девушки пламя. «Уважаемый, как я понимаю, от успеха экспедиции к пустоши зависит ваше будущее. Я уже молчу о поставленной цели». «Да», — согласился градоначальник, опасливо убирая дымящиеся бумаги. «В таком случае, я предлагаю вам самому отправиться на уничтожение твари и своего интенданта взять, у вас это получится куда лучше, чем у меня и моего супруга». «Что такое мы? Всего лишь тупая боевка, которой посчастливилось получить мужем темного эльфа. Зато вы и ваш интендант, особенно он, вы же профессионалы высочайшего класса. Вот и работайте, с двумя щитами и одним лекарским амулетом. А мне и тут неплохо, я вообще, может, в поместье уеду, готовиться к принятию наследства, дай боги долгой жизни моему отцу». «Простите, госпожа Голд, но я не понимаю». «Конечно, не понимаете. Вы видели требования для организации похода?» — спросила Рисса. «Да», — опасливо подтвердил Иллис. «Вы согласились, что они разумны?» Градоначальник вспомнил длинный список, свои вопросы по его поводу и короткие емкие ответы Магессы и кивнул. «Тогда почему вместо этого?» Рисса положила на стол лист и припечатала его ладонью. Края бумаги начали медленно обугливаться. «Почему вместо этого я получаю одну сломанную повозку, клячу, которая держится на ногах только потому, что она в люльке, и три, повторю, три амулета? У нас город обеднел, казна государства пуста, слово короля ничего не значит, или в Ламберте интендантом служит сам его величество?» «Я разберусь», — поднялся градоначальник. «Разберитесь», — ласково оскалилась Рисса. «Только не забывайте, что щит, которым мы заперли пустошь, почти истончился. Сколько ему осталось? День, неделю, месяц, а за ним полчища голодных и недружелюбных тварей. Хотя, о чем это я? Они вполне себе милашки, и придут в нашу страну с угощением и предложениями вечной дружбы. Ах, за угощением. Ну, простите, уж что им нужно, то и возьмут. Что такого, если сожрут пару, тройку деревень вместе с жителями и скотиной, еще нарожают. Я понял, госпожа Голд, градоначальник выскочил из кабинета, как пробка из бутылки. Теперь он в полной мере оценил взрывной характер Магессы, оставалось только удивляться, как ей удавалось скрывать его столь долгое время. Ох, недаром Риссу Голд считали стервой, недаром. Интендант в этот день в полной мере оценил, что значит перейти дорогу боевому магу. Надежда слегка обогатиться за счет казны растаяла как дым, а дотошный градоначальник не только проверил все, что было выдано, так еще и каждый сундук, каждый мешок, каждую повозку чуть не обнюхал, проверяя все досконально. А довольная Рисса отправилась домой, воевать с жадным интендантом она вообще не собиралась. Есть у него непосредственный начальник, вот пускай и работает, а у нее дома муж не обласканный. Ох, знала бы она, что ждало ее дома. Уже приближаясь, девушка заметила, что соседи смотрят на нее как-то странно, с подозрением или сочувствием, у кого как, а дома ее ждал сюрприз. Феллон, рухнувший на колени, стоило ей войти, и с ним еще целая толпа темных эльфов, точно в такой же позе. Ох, Вейрон, ругнулась Рисса, припомнив слова супруга. Это что, Фелл, прошу милосердия, госпожа, тоскливо проговорил муж. Так-так, договорить она не успела. Прервал тихий и какой-то обреченный плач ребенка. Магесса быстро выцепила объект, решительно выдернула его из рук женщины. У нее в доме темная леди. Ох, дела. Это что, кто? Рис содержал ребенка на вытянутых руках, рассматривая тощенькое тельце. Маленький писюн напрягся, и оттуда потекла тоненькая струйка. Магесса фыркнула и вернула малыша эльфийке. Мой сын, госпожа, судя по голосу, у супруга не осталось никакой надежды. Вижу, что не щенок. Я про этих, Рисса махнула рукой в сторону Дроу. Почетное сопровождение, да встань ты уже, поздно каяться. Это Детодиан, мой брат по крови и те, с кем я связан. Все раз 2, 5, 15, да, тоскливо подтвердил Феллон. Откуда? Они бежали из дома Кайлирисон. А это? Магесса неприязненно кивнула в сторону темной леди. Я Лайрия, поднялась женщина, не давая ответить ни Феллону, никому-то еще, тихо. Пока я не разобралась в ситуации, право голоса есть только у моего мужа. Все остальные молчат и отвечают только на мои вопросы. Ясно, я не знаю подробностей, госпожа. Ко мне днем пришел Нари, сказал, что у вашего, что, нахмурилась Рисса. Нашего, поправился торопливо Феллон. У нашего дома вооруженный отряд Дроу, требуют меня. Я пришел, а тут брат и мой сын, и остальные. Ничего толком не поняла, но ладно. Буду разбираться по ходу пьесы. Итак, я говорю, а вы, Магесса окинула пришельцев грозным взглядом, вы киваете. Итак ты, как там тебя, а? Детодиан забрал у вашей правительницы сына Феллона и бежал из подземного мира. Зачем? Найти моего брата и отдать ему ребенка, ответил Дроу. Феллона, значит, а он пусть разбирается, ну-ну. Он отец, он может просить свою госпожу о милости сохранить жизнь сына. А его мать, в смысле первая жена Феллона, она приказала убить, вернее выбросить ребенка на смерть. Тварь, припечатала Магесса и прислушалась. Нари, стучат, двери открой, кто-то пришел. Раб тихо скользнул к выходу и впустил Любомира. Маг с интересом осмотрел живописную группу и повернулся к Риссе. Они у тебя размножились? Один же был, вот этот, Любомир показал на Феллона. Один, два, много, хмыкнула Рисса. Посмотри, ребенок, только не говори, что это твой, менталист ткнул пальцем в Дроу. Его, подтвердила Рисса. И что собираешься делать? Полюбопытствовал Любомир. Накормить первым делом, а там посмотрим. Я вроде обещала Феллону поискать его сына, а тут и напрягаться не пришлось, сами принесли. Оставишь, не ест же его, пошутила Магесса. И на декок ты не подойдет, самец, однако, в магическом плане от него толку никакого. Пусть живет на радость мужу. А что с остальными делать, ума не приложу. Возьми клятву на крови и привяжи их к себе, предложил маг. А зачем они мне? Поинтересовалась Рисса. Ты же в пустошь собираешься. А ты уже передумал, что ли? Прищурила глаза Магесса. Нет, конечно, лучше уж с тобой, чем тут оставаться, подумай. У тебя в отряде будет целых 15 дроу, у кого больше, а там король вроде бы обещал тебе пустошь во владение, если ты ее очистишь от тварей, ну, вот и твои первые подданные. Поверь, после клятвы они будут тебе преданы до самой смерти, их или твоей все равно, так-то оно так, но тут еще и это, Магесса показала на темную леди, а какая разница, пожал плечами Любомир, клятва действует на любого или любую. Ты не помнишь, что ли? Нам же говорили. Помню, проворчала Рисса. Забудешь такое, но ты прав, конечно. Так все встали и по одному ко мне, будете клясться в верности. Брат, как там тебя? Ты первый. Двое, часть 16. Красив округ Бальдин, славится он глубокими озерами, густыми лесами, заливными лугами, полноводная Сарма широко раскидывает вешние воды. Есть тут богатые сады, где зреют яблоки, груши, а весной собирают пряную, темно-багровую вишню, такую сочную, что возьмешь ее в рот, а сок так и брызнет, терпкий, сладкий. В лесах можно встретить благородного оленя, гордо несущего корону ветвистых рогов. Говорят, что ради них этих животных даже разводят специально. Из рогов, спиленных ранней весной, когда еще не сошел снег, делают ценное зелье, за которое дают золотом по весу. Идет оно на лечение ослабленных детей, роженец, но особенно его любят мужчины, увеличивают их мужскую силу. Водятся там кабаны, волки, лисы, а из мелких зверей можно встретить и зайца, и горностая, и юркую ласку, и злобную росомаху. Да много кого можно встретить в густых лесах. Ходят слухи, что в незапамятные времена, это были угодья эльфов, а люди сюда пришли после великого разделения, когда они разделились на темных, элитири, и светлых. Так получилось, что отсюда ушли и те, и другие, оставив земли короткоживущему человеку. Впрочем, о магах так было сказать нельзя, жили они куда дольше обычных людей, но все же не с эльфами им тягаться. Тракт, ведущий от Ламберти к Сумеречным горам, месту обитания Дроу, редко был многолюдным. Эта дорога не пользовалась спросом, только раз-два в день проедет одинокий всадник по своим делам, карета с семьей местного владельца, почтовик или торговый караван, что везет товары на продажу. Но в этот день тракт не пустовал, длинная вереница всадников, повозок, фургонов заполнила его. Коршун, что кружился в высоком небе, мог бы поведать, как далеко растянулась кавалькада, как сияют на солнце шлемы. К слову сказать, не у всех, только несколько новичков натянули на себя доспехи, опытные же воины не парились, предпочитая добраться до места налегке, но все же дозорные не расслаблялись, хоть и свои места, спокойные, а все же опасность может появиться внезапно, не на прогулку едут. Рисса привычно покачивалась в седле, время от времени, оглядываясь на супруга. Она знала, что под землей дроу передвигаются на каких-то ездовых пауках, но насколько они отличаются от лошадей. Но Феллан и другие темные эльфы сумели как-то приспособиться и проблем не доставляли. А единственную леди усадили на повозку, как она не сопротивлялась. На другой, чуть позади, ехала кормилица, купленная для маленького Тайвентиса. Такое имя дал Феллан сыну. Тайвентис, наследник чести, гордое имя. И дал его отец, с позволения госпожи. Феллан до сих пор не верил, что сын жив, рядом, что супруга ввела малыша в рот, позволила растить и воспитывать, а то, что она приняла клятву изгоев. Знала ли Магесса о том, что своим поступком спасает их жизнь? Феллан сомневался. Иногда ему казалось, что госпожа и супруга знают больше, чем говорит, а в другие моменты она задавала вопросы, ответы на которые известны каждому вылупку подростку. Но все же теперь он не один, с ним брат по крови и дети нового рода. Наверное, об этом намекала добрая Элистрая, а он по скудости ума не понял ее слов. Феллан оглянулся, находя взглядом свою гранд-леди, и хоть в новом доме всего 16 дроу и только двое рожденных, он самый Киндрас, тот самый, что нарушил приказ гранд-леди и отдал изгоя леди Риссе и леди Лайрия. Феллан не знал, как относиться к той, что пришла с изгоями. Почему темная леди присоединилась к ним, не из-за уродства же своего лица? К тому же оно с легкостью исправляется любой старшей жрицей. Если та захочет это сделать, может, все дело именно в этом? Просто никто не стал заниматься неплодородной сестрой, а если та еще и приносила малый приплод, проще просто отправить леди на смерть. Видимо, так и произошло, а иначе, зачем темной леди бежать из привычного мира? Но довольно о ней, какое дело принцу до обычной жрицы? Главное, сын и брат здесь, с ним и оба живы. Феллан посмотрел вперед, туда, где ехали Детадион с Киндрасом, и рядом с ними тот менталист. Госпожа взяла его с собой, хоть другие противились. Феллан не понимал, почему было просто не наказать мага за проступок, а после отправить его трудиться на благо рода, или у людей нет такого понятия, сколько он уже в верхнем мире. 5 месяцев нет, чуть меньше, но до сих пор многое ему непонятно. К дроу приблизилась лошадь госпожи, И Феллон невольно позавидовал, как легко супруга держит поводья. «Смотришь на брата?» «Да, госпожа». «И на его друга?» «Ты против?» «Нет, госпожа». «А вы?» «Нет, это твой брат, он волен поступать, как хочет». «Ведь так, меня больше волнуют те двое», Магесса показала на Любомира, делающего вид, что не замечает Нари, и на своего бывшего раба, искоса поглядывающего на менталиста. После смерти Сария, после всех обвинений и неприятных фактов, Любомир замкнулся в себе, а для менталиста его уровня это очень опасно, бывало, с ума сходили. Ирисса очень обрадовалась, когда друг принял ее предложение присоединиться к отряду. Учитывая его опыт и квалификацию, это было просто подарком судьбы. Магесса окинула взглядом отряд: хороший состав, сильный, может, справиться. Должны, а иначе все бесполезно, и твари расползутся по всему миру. Ей прислали всю информацию по карликам, те уже появлялись в их мире, около 1000 лет назад. Тогда удалось запечатать прокол, но не закрыть окончательно. Видимо, ткань мироздания прохудилась за столько лет. А еще, как стало известно, к открытию портала в иной мир приложил руку маг-недоучка. Решил доказать своей возлюбленной, что ого-го какой сильный, и провел обряд призыва. В расчеты вкралась ошибка: девушка, чудом уцелевшая во время прорыва, передала все данные спешно созданной комиссии. Ей ничего не было, признали жертвой, а парень погиб во время прорыва. Ничего, в общем, хорошего не получилось. Но Рисса считала, что с девицей обошлись слишком мягко, наверняка же подзуживала на подвиги влюбленного в нее мага. И ведь хватило же силенок открыть портал, несмотря на свой невысокий уровень, всего-то едва-едва получил второй. Пара недалеких юнцов устроила катаклизм в пустоши, а сколько людей уже погибло и смогут ли они исправить содеянное? Вообще-то должны, уж больно команда подобралась хорошая. Два мага четвертого уровня, сама Рисса и Любомир, магистр Ульве, ее бывший учитель, Шарданкр, друг и тоже сильный маг, 15 драу, а те славятся своим умением сражаться. Отряд в 50 человек под командованием Мара Норкхера, два хороших лекаря, с третьей ступенью оба, а про амулеты и прочие припасы, выделенные щедрой рукой господина Иллиса после того преснопамятного скандала, вообще говорить не приходится. И у каждого на руке надет браслет, в который вставлен нейтральный амулет из тех, которые зарядили Рисса с Феллоном во время своих любовных игр. Даже у Нари, кормилицы и малыша, и темной леди выдали, никого не забыли. А остальные камни, что привезли с собой драу, Рисса велела сложить в сундучок и запечатала личной магической печатью, пригодятся. Ну, хоть пустошь потом поднимать. Гортанно кричала птица, паря над головой, ей вторили посвисты мелких юрких пташек, что проносились так низко, что можно было разглядеть длинный остренький клюв и яркую сапфировую грудку. «Как называются эти птицы?» – спросил Феллон. «Не знаю», – откликнулась Рисса. «Я различаю жареную птицу, вареную дичь знаю всякую, съедобную. Кур, гусей, уток индюков опять же, а это мелочь, о которой говорить не стоит». «Однажды», — задумчиво проговорил драу, «я услышал про паштет из соловьиных язычков, наверное, это вкусно». «Поверь, обычный паштет из мяса ничем не хуже», — рассмеялась Магесса, «а стоит намного дешевле. Эти изыски интересны только заносчивым аристократам из столицы, а мы люди и не люди простые, нам бы что-то простое и сытное. Даже вам, госпожа, а ты думал, что я в походе требовала изысканных яств? Фел, я боевик, мне не до изысков, особенно после того, как промагичишь половину дня, тут просто нажраться, да хоть хлеба с салом». «А чем тебе сало не нравится?» – спросил приблизившийся Любомир. «Ничем, оно мне нравится», – удивилась Рисса. «Такое мяконькое, с тоненькой шкуркой, с чесночком и зернышками аниса, вкуснятина». «Мда», – сглотнул маг. «Обедать-то когда будем? А вон там, видишь ту рощу?» – показала Рисса. «Мы в ней прошлый раз останавливались, там озерко рядом, можно искупаться». «Ты пойдешь?» «Ох, не знаю», – протянул маг, посматривая в сторону Нари. «Наверное, пойду». «Смотри», – девушка понизила голос, оглянувшись на мужа, «с ним тебе будет сложно, он многое пережил. А тебе, скажешь, легко?» «Мне», – Рисса задумалась, – «тоже непросто, но по другой причине». «Так, ладно, о моей семейной жизни говорить не будем, я к тому, что если тебе нравится Нари, не обижай его, можешь сломать». «Угу», тем самым, буркнул Любомир. «Вот злая ты, Рисса недобрая, вечно всякие гадости напророчишь». «Нет уж, прорицание, это не ко мне, я просто предупреждаю, все же Нари теперь из моего рода». Просто так кувыркаться в постели, я тебе не позволю, хоть ты мне друг. Присмотрись, он вроде хороший. Присмотрюсь, а то ухнул уже в омут с головой, нахлебался гнили по самое не хочу. Забудь ты уже, кто же знал, что Сари такое в общем, ну ты понял, Магесса не хотела обижать друга. Я бы рад забыть, да не получается. О, а мы приехали, я первый к озеру. Что, у нас вон рядовых тьма, пусть они лагерь разбивают, а я купаться. Ты со мной? Нет, вздохнула Магесса. Бремя ответственности гнетет, Наривон с собой позови, и позову. С вызовом ответил Любомир, поворачиваясь к парнишке. Рисса проводила парочку, удаляющуюся к озеру, и повернулась к мужу. Ответственности с нее никто не снимал, а работы у командира немало. И, как ни странно, большую часть работы по устройству лагеря взял на себя Нари. Парень оказался отличным организатором, и как только понял, что его не ограничивают, развернулся вовсю. Вот и сейчас, несмотря на то, что парнишка отвлекся на Любомира, часть команды ставила шатер, куда проводит кормилицу с малышом и леди Лайрию, кто-то уже разжигал костер и устанавливал треноги с котелками, кто-то пошел за водой, все были при деле. Благодаря улыбчивому парню, а у Нари оказалась потрясающе солнечная улыбка, путь до пустоши показался не настолько тяжелым даже для опытных и закаленных воинов, не говоря уже о тех, кто никогда не путешествовал в подобных условиях. Незаметно подкрался вечер, потянуло свежестью осеннего вечера, и тепло костра было очень кстати. Рисса уселась рядом с супругом, прижалась спиной к его груди и умиротворенно вздохнула, когда сильные руки укрыли ее от холода. «Эмрррррр», чуть слышно мурлыкнула девушка. Феллон привычно поцеловал ее в висок и поймал изумленный взгляд Детадиана. Улыбнулся в ответ с гордостью, показывая, что он счастлив с такой супругой и госпожой. Он дождался, пока девушка уснет, поднялся и перенес ее на охапку лапника, укрыл подбитым мехом плащом, подоткнулся со всех сторон и только потом подошел к брату по крови. «Ты позволяешь такие вольности, Фел? Моя супруга не леди Элитири, она живет по другим законам. Она не только требует, но и отдает. Ты рад? Да. Ты рядом, сын и моя госпожа, что еще нужно для Дроу? Дом, тот, который я оставил в прошлом. Сейчас мой дом, мой род и моя супруга здесь. Доверяешь ей?» С пониманием спросил Детадиан. «Может, зря, сам знаешь, Дроу не доверяют никому, кроме себя. Ей, да, тебе да», пожал плечами Феллон. «Я изменился. Не так, как хотела бы моя госпожа, но я стараюсь, ведь она знает лучше. Что ж, если так, то, быть может, нам повезло». Ночь окружала стоянку, нашептывала свои тайны, непонятные и пугающие. А те, кто собирался совершить невозможное, просто спали. Тихо и спокойно, не думая о будущем, а только лишь о скором сражении с врагом ради того, чтобы жили другие. К лесу, окружающему дорогу к пустоши, сводный отряд добрался в час пополудни, когда солнце, не по-осеннему жаркое, поливало своими лучами все вокруг. Их встретил дозор с докладом, что щит пока держится, но по всему видно, что недолго ему осталось. Магия Ары сразу направилась туда, посмотреть, насколько все плохо. Рисса во все глаза рассматривала щит, удивляясь, как это им удалось в прошлый раз поставить такую прочную завесу. Да кажется, они едва успели до прорыва, щит из молочно-белого стал серым, по всей поверхности то тут, то там чернели безобразные кляксы. Магесса даже попятилась, когда из середины одной из них дохнуло смрадом. «Фу-у-у», задумчиво проговорила она, «нас и побеждать не нужно будет, просто подышим немного этой гадостью и умрем». «Госпожа», — встревожился Феллон, «может, мы наденем маски? Мы делали такие, когда ходили в некоторые коридоры». «Нет, мы сделаем иначе, я поставлю на каждого мы», — поправилась Рисса, вспомнив, что тут неважно направление магии, был бы нужный амулет, а он был. «Мы поставим на каждого специальный щит, он пропускает воздух, но отсекает неприятные запахи». Феллон согласно склонил голову. Он не собирался оспаривать решение магов, не говоря уже о приказах супруги, даже когда она велела оставить малыша Тайвентиса в деревне вместе с кормилицей, он не возразил. Но тут Любомир заметил, что если их вылазка закончится неудачей, ребенку уготована судьба игрушки у какого-нибудь богача. Ирисса, подумав, сказала, что лучше погибнуть всей семьей, чем обрекать ни в чем не повинного малыша на такую участь. Феллон так обрадовался, что сына не бросит непонятно где, что даже прослушал слова супруги, и лишь спустя несколько мгновений понял, что Рисса вложила в них важный смысл. Она считает их обоих не детьми своего рода, а семьей. Своей семьей, такой, как у ее родителей, например. И, осознав это, Дроу опустился на колено перед госпожой и супругой, целуя в благодарность руку, чем смутил многих, кто это увидел. Со щитами они провозились до вечера, особенно долго Рисса колдовала над малышом, опасаясь наложить непроницаемый или слишком большой щит, но справилась под уважительным взглядом Любомира и обеспокоенным Феллона, а потом сели разрабатывать план, уже привязавшись к местности. «Госпожа, щит накладывается куполом?» – спросил Феллон. Рисса, как раз рассуждавшая, что без разведки, все их выкладки планы медяшки не стоят, повернулась к мужу, склонила на бок голову и ответила, что конкретно этот щит поставлен в виде стены. «А если мы поднимемся по скале и посмотрим сверху?» «Мы», — уточнила Рисса. «Среди дроу есть немало тех, кто сможет подняться почти по любой скале, используя все трещины и выступы». «Действуй», — кивнула Магесса. «Только возьми вот этот амулет, я сейчас его активирую, как окажешься в удобной для осмотра точке, нажми сюда, он скопирует». «Хорошо, кто пойдет?» — спросил Любомир. «Я и мой брат», чуть удивленно ответил Феллон. «Киндрас останется здесь, прикрывать вас, моя леди». Рисса, склонив голову, рассматривала мужа. В привычной обстановке он был уверенным в себе командиром, не допускающим и мысли, что кто-то может оспорить его решение. Это и раньше проглядывало у него, но как-то спонтанно, в минуту опасности. А сейчас да, таким супругом можно гордиться. Он встанет рядом, поддерживая любое решение, прикроет, если понадобится, и защитит от опасности или неудобств. Она как-то услышала, как жестко Фелла насадил темную леди, указав, что он принц по рождению и гранд-лорд по титулу. Лайрия тогда замолчала и отошла в сторону и больше не позволяла себе требовать что-то лишнее. «Хорошо», — помедлив, повторила Рисса, «а мы пока займемся другими делами». Двое, часть 17. Рисса сидела у костра, смотрела на пляшущие языки пламени и молчала. На душе было тревожно, и в то же время она ощущала себя спокойной, словно она прибыла в нужное место, туда, где должна, где ее ждут. Рядом на охапку лапника опустился магистр Льви. «О чем задумалась? Что будет завтра, наставник?» «Думаю, что ты справишься. Я же понял, что ты нашла способ легко заряжать пустышки. Наставник, ты ша-ша-ша-ша, я не глупец, девочка. И хорошо понимаю, что ты не зря хранишь в тайне этот способ. Если бы он не был опасен, ты не молчала бы, и я не задаю вопросов. Пока. Потом, я спрошу и хочу получить ответы, но я хочу их получить, а ты вправе отказать мне. Мне кажется, может, я и ошибаюсь, что этот способ связан с твоим мужем. Не говори пока ничего. Потом, когда все закончится, сдается мне, тогда условия изменятся, и ты сможешь поведать мне эту тайну. Потом, как думаешь действовать? Наставник, я не слишком хороша в тактике. Не прибедняйся, а то я могу подумать, что плохо учил тебя. Доброго вечера, Любомир, Шарданкар решили присоединиться к нам. Маги поздоровались, рассаживаясь, как им удобно. Рисса же молчала, пытаясь облечь в слова то, что чувствовала интуитивно. И, наконец, начала говорить медленно, подбирая слова и повторяясь. «Так ты считаешь, что нам нужно послать всю силу на закрытие прокола?» «Да», — с сомнением проговорила Рисса. «Это кажется очевидным. Но у тебя есть сомнения?» — уточнил Шарданкар. «Есть, только не знаю, что меня смущает. Может, ты боишься, что у нас не хватит сил?» — спросил Любомир. «И это тоже. Здесь всего четверо сильных магов, а вдруг мы не справимся?» «Амулеты?» — намекнул Ульви. «Да, амулеты, думаю, все заметили, что я дала каждому такой амулет. Вот, смотрите, на картинке, что принес Феллон, ясно видно, где именно находится дыра в другой мир, и идти до нее далековато. О, садись с нами, Ар, ты-то мне и нужен, что думаешь завтра делать?» Они проговорили до поздней ночи, и сон их был тревожен, то ли из-за волнения, что же принесет им завтрашний день, то ли щит потрескивал, истончаясь, то ли все вместе. Наутро, едва позавтракав, отряд занял оговоренные накануне места, и мало кто заметил, что на каждые 2-3 человека приходилось по одному дроу. Даже возле Нари устроилась темная леди, хоть и выглядела при этом несколько недовольной. Кормилица, которую расположили в самом безопасном месте, испуганно прижимала к себе попискивающего Тривентиса. Рис состояла между Ульви и Шарданкром, слева их прикрывал Любомир, а справа высилась огромная скала, Оттуда можно было не опасаться нападения. «Ну-с, приступим», — потер руки Ульве, и маги мягко толкнули щит. Щит не осыпался, не лопнул, он истаял. Темные кляксы стремительно расширялись, пока сквозь прорехи не стало видно пустошь. И, наконец, воинам предстало безобразное зрелище. Всюду валялись кучи обглоданных костей, мусора, непонятных обрывков и экскременты. Этого было много, даже слишком много. Деревья, что когда-то здесь росли, теперь стояли черными и обуглившимися, а их корявый вид говорил, как несладко им здесь было. Редкие кусты или траву можно было заметить только на склонах, так высоко, куда сложно добраться. А к выходу из долины сбегались карлики, сильные, свирепые и злые. Воины готовы были встретить орду, а увидели жалкую кучку тварей. Но разбираться, почему так, было некогда. Карликов следовало уничтожить, пока не подошли остальные. А те уже приближались, размахивали дубинками. И все же, несмотря на все мастерство воинов, на то, что они были сильнее карликов, победа над ними не далась легко. Враги сражались с отчаянием и свирепостью обреченных. А когда казалось, что вот-вот падет последний, в глубине пустоши замерцало открывающееся окно портала. Туда, рявкнул Ульве и кинулся вперед, забыв, что уже давно не молод. Рисса швырнула в последнего противника огненный шар и кинулась следом. Феллон отстал только на те несколько мгновений, которые понадобились, чтобы выдернуть меч из поверженного врага. У прокола бесновались шаманы карликов, трясли костяными погремушками, выкрикивали слова заклятий. И портал откликался, уже раскрылся почти полностью, а там, за ним багровело чужое небо, и готовились ворваться новые враги. Пусть сейчас их немного, всего-то сотня навскидку, но они, вместе со своими ездовыми животными, легко сомнут уставших воинов. «Нужно закрыть портал», — прохрипел Любомир. «Собрались», — скомандовала Рисса, раскрывая руки в привычном жесте. Рядом с ней повторили ее движения другие маги, но к их ужасу, попытка влить магию, чтобы захлопнуть прокол, не удалась. Вся их совместная мощь только усиливала, напитывала кольцо портала, и вот-вот сюда хлынут орды тварей. И тут Рисса, от отчаяния или по наитию, крикнула: «Забирайте, мы должны забрать всю магию из прокола, резерв не выдержит, мы взорвемся, Рис». «Нет, Феллон, помнишь, что мы делали? Кровь эмоций, Дроу, помнишь?» Феллон кивнул и повернулся к соплеменникам. «Делайте, как я». Он вырвал кинжал, резанул ладони и щедро окропил кровью амулет на своей руке. «Коснитесь магов, каждый пусть коснется магов. Лайрия, ты тоже, на тебе Нари, и кровь сына на амулет, сделай тоже. Кормилица, держи его крепко. На каждого человека должен приходиться Дроу. Арр, на тебя тоже. Все готовы, госпожа? Мы сделали». Магесса оглянулась, пробежала взглядом по своему отряду. Люди и нелюди сосредоточены и ждут. Сейчас в этот миг, они все вместе, они забыли, к какому народу принадлежат, союзники, единомышленники, братья по оружию люди, Дроу, орк. Они действительно готовы принять последний бой. Что будет за ним? Победа или поражение? Хотелось бы верить, что в этот раз у них все получится и больше никогда не откроется окно в чужой, неласковый мир, полный свирепых врагов. Рисса напрягала все силы, губы повторяли слова древнего запретного заклинания, ибо нет более страшного наказания для мага, чем лишение его дара. Из глубин памяти всплывали слова, которые сами по себе ничего не значили, только так, только в сочетании с тремя факторами, они сработают как надо, не просто заберут всю силу портала, но и не позволит рискнувшим глупцам выгореть дотла. Вся воля, вся энергия, вся любовь к жизни, мужу, друзьям, семье, своему миру, все это обратилось к пламени, что с рождения пылало в ее крови. «Возьмитесь за меня и тяните, тяните», — прохрипела Рисса, протягивая вперед руки. Ей казалось, что у нее вместо ладони клинки, направленные острием вперед, к порталу, и огромная, чудовищная, чуждая сила, которую долгое время вливали чужие шаманы в портал, хлынула в магов, заставляя их корчиться от боли. Силы было так много, что она рыскала, жадно искала любой источник, куда можно впитаться, влиться, стать своей, и вернуться назад, напитавшей чужой мощью. Каждый активный амулет вспыхнул ослепительной звездой, воздух гудел от потоков магии, медленно клубилась белесая муть тумана, наползавшего от портала. Риссе казалось, что вот-вот, еще немного, и она взорвется от переизбытка магии, но горячие и такие родные руки мужа не позволяли ей затеряться в потоках сил. «Моя любимая, моя леди», — шептал Фреллан, прижимая к себе супругу. «Именно так, любимая и только его. Не только он, мужчина, принадлежит своей госпоже и супруге, но и она только его, только с ним она раскрывается и отдается так полно, что заполняет его сущность полностью, без остатка. Он ощущал ее чувства, ее заботу, привязанность, желание, и делился с супругой своей заботой, нежностью, восторгом обладания. С тихим хлопком закрылся портал, оставив после себя запах горелого камня, если камни могут гореть. Рисса вздохнула и помахала рукой перед собой, разгоняя муть вокруг себя. «Странное ощущение», — послышался рядом голос Ульви. «Подождите, я разгоню туман. Лучше я, наставник», — проговорил Шарданкр. «Воздушнику это будет сделать легче». «Хорошо, странно, а я думал, это будет труднее. И чувствую я себя тоже странно». «Почему, наставник?» Рисса тоже не могла понять свои ощущения. Вроде бы все привычно и в то же время, какой-то непонятный дискомфорт, будто что-то сдвинулось внутри нее. Между тем туман потихоньку рассеивался, уже можно было видеть груду оплавленных камней на месте портала или неоплавленных, их словно перемешали, обрабатывая, а потом заново собирая. Точно так же, как магия перемешала и заново собрала всех, кто попал под ее действие. Рисса повернулась, внимательно глядя по сторонам, не притаился ли враг, быть может, кто-то успел проскочить до того, как портал закрылся. Вихрь, выпущенный из рук Шарданкра, взметнул волосы, и Рисса с досадой откинула их за спину. Что, у нее длинные волосы, откуда? Она подстриглась давно, так удобнее. Откуда у нее эти шелковые золото с рождения? Рисса была темноволосой, а тут девушка потянула себя за прядь. Ой, Фреллан, откуда, о, боги? Фреллан, драу-драу. Он не был больше тем истинным элитери, к облику которого успела привыкнуть Магесса. Кожа его посветлела почти до мраморной белизны, но это не была мертвенная бледность неживого существа или статуи. Удивленный да нельзя Фреллан рассматривал свои руки, и краска смущения окрасила его лицо. «От имени Илы», — протянул кто-то рядом. Фреллан резко повернулся на голос и открыл рот от удивления. Напротив него стояли эльфы, непривычные драу или светлые, а неуловимо отличающиеся от всех. Хотя, почему, очень даже ясно видны отличия. Через золотой шелк волос видны острые эльфийские ушки, лицо почти не изменилось. Понятно, что это Любомир, переродившийся в эльфа, но это знакомый Фреллану менталист, просто более изящные черты, стройнее фигура. А во, Ульви осматривался по сторонам, а вы, мы изменились. Почему? Нужно будет разобраться. А все? Рисса задала вопрос, а сама осматривалась, отмечая, да, все. Каждый, кто был здесь, кто попал под удар магии, стал иным. Я что, стал эльфом? С удивлением спросил Арр. Я, орк, и кто я теперь? Светлый или темный? Не похож, вообще уши только. Ты был орком, забудь, фыркнул Шарданкр. Похоже, что мы каким-то образом создали новый народ. Ты прав, кивнул Ульви. Но с этим потом, нужно все проверить, вдруг остались карлики или что-то еще враждебное. Уже, Рисса показала, как воины прочесывают местность. Хорошо еще, что магия выжгла тут все, больше никаких костей. Ну да, чистить не нужно, зато ни травинки, ни деревца. И зима на носу, заметила Рисса. А ты собираешься остаться здесь? Спросил Любомир. Вообще-то планировала не зимовать, а вернуться сюда весной. Король подарил мне пустошь, если я ее вычищу от врага, разумеется. А если нет, поинтересовался Шарданкр, не знавший таких подробностей. А если бы нам не удалось закрыть портал, никого бы не осталось. Сейчас я отправлю вестника двух, нет, четырех. Зачем так много? Один королю, и мне дали руну личного доступа. Второй и третий в королевскую канцелярию, сообщение о том, что отказываюсь от получения баронства Детури, пусть отец сам решает, кто будет следующим наследником, а второй о регистрации собственности на эту местность. Четвертый в совет эльфов, о появлении нового вида. И как ты нас назовешь? Не знаю, сумеречные, не подходит, кровавые, ответил Ульви. Ужас. Охнула Рисса и тут же спросила, а почему? Мы появились из магии крови. Хаэм, ну, да, Магесса согласно кивнула. Что ж, пусть так и будет. Мы, эльфы крови. Двое, часть 18. Гвардейцы придержали коней, а вот и пустошь. Командир привстал на стременах, с удивлением разглядывая неприступную стену на месте бывшего прохода. Ольг, будучи еще зеленым юнцом, приезжал сюда лет 30 назад, да, примерно так, и тогда не было тут никаких стен с мощными воротами, достаточно широкими, чтобы прошла одна повозка, но узкими, держать оборону. От кого? От них, ворота были подняты, проем забран крепкой решеткой, и по прутьям бежали колкие молнии маги, будто предупреждали, не тронь, что это? К Ольгу приблизился магистр Наев, приданный к отряду приказом короля. Ворота, показал рукоятью плети на решетку Ольг, и нам тут, кажется, не рады. Голд подданное королевство, недовольно заметил маг, как она может быть не рада нам, мы привезли ей приказы, хмыкнул командир. Или я ошибся? Даже если и так, задрал подбородок маг, ее дело повиноваться своему королю. А что делать, если он более не властелин для нее? Голос прозвучал новый мелодичный, люди повернулись к незнакомцу и остолбенели. Эльф, но какой эльф, ни светлые, ни драу, те хоть и редко появлялись среди людей, но все же были известны. А этот странный очень белая, молочно-мраморная кожа с едва заметными прожилками сосудов, чуть-чуть, будто акварелью тронули. Роскошные золотые волосы заплетены в толстенную косу. Узкие, уже, чем у других эльфов, поднятые к вискам глаза. Очень необычные, нужно сказать. Ни радужки, ни зрачка, ни белка, сплошной сияющий цвет. Сапфировый, изумрудный, рубиновый, аквамариновый, аметистовый. Казалось, все эти цвета смешались и теперь переливаются, меняются, завораживают удивительно красиво, будто драгоценные камни сверкают. Черты лица, ну, по-эльфийски изящные, фигуры тоже, не спутать с человеком даже в темноте. Невежливо проговорил Ольг. Добрый день, господа, мое имя Алиан, я эльф крови. А, откуда? Встрял в разговор магистр Наев. Мне не знаком такой вид эльфов. Мы появились недавно, невозмутимо пояснил Алиан, и связаны друг с другом кровью, отсюда и название нашего народа. Что вам угодно, господа? Пройти, буркнул раздосадованный Ольг. Невозможно, пока вы не объясните, что вам нужно. Пройти невозможно, повторил Алиан. Позови кого-нибудь из твоих лордов, или леди, предложил Наев. К сожалению, леди Рисса и лорд Феллон заняты. Я могу передать вашу просьбу о встрече. А пока попрошу вас освободить дорогу, приближается торговый караван. Что? Скоро зима, мы готовимся к ней, спокойно пояснил Алиан. Гвардейцы, капитан и магистр вынуждены были отойти в сторону и смотреть, как торговцы передают свои товары, получают за них небольшие мешочки с чем. Непонятно, но выглядят вполне довольными, и отводят пустые подводы в сторону. Никого из них за ворота тоже не пустили. А когда кто-то из гвардейцев попытался подъехать ближе и заглянуть внутрь, перед ним немедленно выросла непроницаемая взгляду молочно-белая туманная стена. Ее небрежным взмахом руки поставил Элиан, даже не отвлекаясь от своего занятия. Несколько таких же эльфов выходили из ворот с тачками и забирали товары. Все происходило быстро, спорой как-то привычно. «Вы можете сообщить леди Риссе, что мы здесь?» Решил напомнить о себе Ольг, когда торговцы отправились во свояси. «Да», — рассеянно кивнул Элиан, проверяя свои записи. «Я уже отправил весть леди, она передала, что скоро будет. Вам придется подождать здесь. Для вашего удобства построен гостевой домик, вам лучше пройти туда. Там вы сможете отдохнуть и выпить вина или что-либо по вашему вкусу». Магистр, успевший спешиться, отошел в сторону недовольный. «Вот еще, какая-то магесса, даже не магистр и уж тем более не архимаг, будет приказывать, что ему делать». Но в домик прошел, обнаружил там стол, на котором стояли кувшины с напитками, блюда с пирожками и чистые стаканы под сияющим кругом очистителя. «А во!» — проговорил Ольг. «Да тут амулеты на каждом шагу. Это рунная магия», — брюзгливо пояснил Наев. «Простая, но действенная. Правда, я никогда раньше не видел, чтобы руны работали с такой силой. Интересно, почему?» Ольг успел проверить кувшины, обнаружил, что в одних охлажденное вино, в других горячий душистый отвар, налил себе и цапнул с блюда пирожок, с мясом вкуса восхитительного. Магистр же предпочел опуститься на лавку, где и просидел, пока в домик не вошли трое эльфов того самого, необычного вида. И если двое никого Наеву не напомнили, то третий, а этот эльф был магистром Ульви или кем-то очень на него похожим. Но первые же слова его подтвердили первое предположение. А, Наев, все же решился приехать, а он не хотел, полюбопытствовала эльфийская леди. Нет, отказался категорически, сослался на занятость и недомогание, усмехнулся Ульви. А вас не тревожило ваше состояние, наставник? Меня? Нет, я был достаточно стар, чтобы не беспокоиться об этом. Я бы сказал, что вы были достаточно мудры, заметил третий эльф. Ой, Феллон, Тут дело даже не в мудрости, а в том, что у магистра Ульви совершенно невозможный характер настоящего авантюриста. Он никогда бы не упустил возможности посмотреть на что-то новое вблизи, рассмеялась эльфийка. «Смотри-ка, а руны работают как надо». «Еще бы», — проворчал тот, кого назвали магистром Ульви, лично зачаровывал. «Леди», эльфийка между тем опустилась на кресло и взглянула на Наева, что-то решила для себя и перевела взгляд на Ольга. «С чем прибыли, господа?» «Я привез указ его величества», — ответил ей мужчина, протягивая конверт с печатью. «Что, посмотрим, что пишет мне мой царственный брат», — протянула эльфийка, ломая печать. «Хаэм, взгляните, наставник». Ульви бегло просмотрел текст и поднял глаза на эльфийку. «Как мы и думали, вопросы и завуалированные угрозы. Глупо. Сейчас я готова торговать с королем хорошими мощными амулетами. Цену мы поставили небольшую, так что я не понимаю его претензий. Но, договорить Ольк не успел». Эльфийка достала из воздуха. Портал, прокол, пространственный карман. Ольк во все глаза смотрел на амулет, который эльфийка активировала небрежным движением пальчиков, а после наговорила сообщение королю. И было оно очень вежливое, очень холодное и очень непреклонное. Леди ставила в известность, что бывшая пустошь принадлежит ей, Рисси Голд, по праву, дарованному лично королем, во-первых, а, во-вторых, как тем, кто очистил эту местность, и, наконец, как новому народу, именуемому отныне и вовеки кровавыми эльфами, или эльфами крови, кому как удобнее. И правит этим народом лорд Феллон и леди Рисса, и в советниках у них магистр Ульви и маги Любомир и Шарданкр. И если король будет настаивать на своих претензиях, то они намертво запечатают проход на земли его величества и станут торговать с другими народами, более лояльными. После этого эльфийка поставила точку, мило улыбнулась и теперь точно открыла портал, через который был ясно виден кабинет короля, на стол которому и упал амулет. И Ольгу стало ясно, что король примет любые условия независимой леди, потому что в следующий раз можно будет забросить и кое-что другое. «Вам лучше отправиться назад, все, что необходимо, я передам непосредственно моему царственному брату», — улыбнулась правительница эльфов крови, и вместе с остальными ушла сквозь врата. «О, боги, что это было?» Наев ошеломленно смотрел вслед эльфам, и непонятно было, жалеет ли он, что отказался поехать в безнадежную, казалось, экспедицию. Наверное, жалеет, ведь презираемый им старый и занудный магистр Ульви стал эльфом. И каким эльфом настоящим, пусть и странным, а ведь всем известно о долголетии представителей этого народа. Интересно, а что там с магическими силами бывшего магистра? Хорошо бы узнать и поподробнее, но этого ему никто не дал. Новоявленные или новорожденные, или как их там можно еще назвать, эльфы крови, пусть лучше будет так, приятнее на слух, в этот самый момент следили за тем, как удаляется от ворот гвардейский отряд. Наблюдали они за этим через огромное зеркало, выполненное из полированного камня. Его установили в зале совета, был теперь у них и такой, где и собрались все эльфы, занявшие главенствующее положение в народе. А таковых оказалось немало, почти все, если быть точнее, просто некоторые были более главными, чем другие. После первого ошеломления своим преображением, а изменились все, кто получил амулет от Риссы, а, заодно, и те, кто их касался, все поголовно, даже кормилица маленького Тайвентиса и Лайрия, представители нового народа принялись разбираться с тем, что им досталось, и решать, что делать дальше и как теперь жить. Для начала, у каждого или возросли, или появились магические способности, сильные, у Риссы и остальных магов, послабее, у остальных, даже у мужчин, причем совершенно разнообразные и очень нужные. Кто-то мог поднимать камни, переносить их и укладывать на нужное место, в то время как другой эльф скреплял кладку магией. Кто-то посадил саженец яблоньки, и тот сразу прижился и выбросил новые побеги, кто-то приманил дичи, с благодарностью принял дар жизни пушистого зайца, упитанной горной козы или подростка поросенка. Постепенно на бывшей пустоши появились дома, решено было построить их в несколько этажей, места-то немного, а хотелось бы еще и огороды устроить, и сады, и пастбища. Среди эльфов крови оказались мастера каменотесы и резчики, и теперь некоторые стены в зале советов уже покрывал искусный орнамент. Были те, кто замечательно готовил и стряпал, те, кто работал с тканью или деревом, в общем, каждому нашлось место. Но самое главное, что у них было, купель, круглая, неглубокая, едва по пояс взрослому эльфу, Чаша была обнаружена при разборе завала на месте бывшего портала в другой мир. Что это? Дар неведомого божества, подарившего им будущее, или вмешались те же силы, что изменили их всех? Неизвестно, но Рисса и Ульви, обследовав густую жемчужно-белую жидкость из купели, в один голос сказали, что если эльфийка окунется в нее, то шанс на появление малышей у них будет. Правда, магистр утверждал, что родит ребенка только Рисса, а вот Лайрия и Магда, так звали кормилицу, будут метать икру. И если с бывшей леди Дроу было все понятно, откуда появятся способности к деторождению у неплодородной девицы, то у кормилицы причина в отсутствии изначальной магии. Впрочем, никто не огорчился. Правительница и правитель у них уже есть, а чтобы произвести на свет низших, двух леди вполне достаточно. Новый народ эльфов крови насчитывал всего 40 с небольшим особей, не человек же, были тут и бывшие люди, и дроу, и орк, но после преображения, все они стали иными, с новыми возможностями и желаниями, и готовы были воспользоваться волшебным шансом, выпавшим на их долю. Потому и рос город на пустоши, поднимались стены, укреплялись границы, чтобы ни человек, ни гном, ни дроу, ни светлый эльф, никто не мог прийти в их долину, чтобы навести свои порядки. А еще выяснилось, что каждый эльф крови обладает уникальной способностью заряжать магией амулет. Любой камень они превращали в магическую вещь, но рассказывать о том не хотели, это товар, который позволит им жить. Кстати, Феллон, как оказалось, теперь умел устанавливать защитный купол, и не простой, а с заложенными в него параметрами. Правда, корректировать их приходилось вручную. Нужен дождь, купол пропускал капли, снег, позже, пожалуй, тепло, да-да, конечно, а то вовне уже осень, а у них запасов раз-два и обчелся. Новый народ, новые возможности, новые силы в этом мире очень надолго, столько, сколько вообще живут эльфы. Рисса вспомнила, как они с Феллоном вошли в зал совета эльфов, где ради них собрались и темные, и светлые. Правительница Элитири прибыла не одна, все гранд-леди домов стояли позади нее, демонстрируя мощь дроу. Была среди них и леди Кайлирия, и, в отличие от остальных, она сразу узнала бывшего мужа. Даже в таком измененном виде, даже с иным обликом его, Лос, как же он дерзок, как гордо стоит рядом с супругой, рядом, как равный во всем, даже в магии. Ничтожный мужчина получил силу, и Кайлирии пришлось скрывать бешенство, когда она узнала это. И его новая госпожа, госпожа ли? Нет, эта женщина обращается с ним уважительно, демонстрируя высокий статус Феллона. Феллон вышел из дома, пока еще крохотного, в одну комнату, и подошел к супруге. Рисса стояла недалеко, смотрела в небо, запрокинув голову. «Госпожа, странно все, Фелл, я просто хотела не пустить на нашу землю карликов-людоедов, а ты всего лишь пошел за мной, а в результате мы получили новый мир, новый народ и новые возможности. Ты не жалеешь? Никогда, моя леди, вы можете идти, куда вам будет угодно и делать, что хотите, а я всегда буду рядом. Я пойду за вами на край света, спущусь в самые глубокие недра, поднимусь на самую высокую гору. Я люблю вас, госпожа моя и супруга, и благословляю каждый день рядом с вами». Ирисса повернулась к мужу, прижалась и шепнула: «Я тоже люблю тебя, мой единственный». А с неба на них смотрели звезды и молчали. А что тут сказать, эти двое прошли трудный путь, чтобы получить настоящую награду. И это хорошо и правильно.